Камацу поджал губы. «Об этом судить не могу. Просто он попросил меня это узнать. Дескать, не могу ли я спросить тебя напрямую, спали вы с Фукаэри или нет? Я тебя спросил, ты ответил «нет». Вот и все». «Именно так. Физической близости между нами не было», — сказал Тенго, как отрезал, глядя Камацу прямо в глаза. Никакого ощущения, что это ложь, в его душе не возникло. «Ну и слава богу». Камацу вставил в рот сигарету, прищурился, чиркнул спичкой и прикурил. «Что и требовалось узнать». «Фукаэри и правда девушка привлекательная. Но, как вы знаете, я и так угодил в переплет. Причем не по своей воле. Зачем мне лишние сложности? Мне и без этого было с кем заниматься любовью». «Я тебя понял», — кивнул Камацу. «По этой части ты, конечно, мужик разумный. И позиция у тебя правильная. Так и передам сенсею. Извини за странный вопрос. Право, не стоит на этом зацикливаться». «Да я и не зацикливаюсь. Просто странно, что этот разговор возник именно сейчас». Тенго выдержал паузу. «Господин Камацу, так о чем же вы хотели мне рассказать?» Камацу допил пиво и попросил у бармена виски с содовой. «А ты что будешь?» — спросил он у Тенго. «То же самое». И бармен принес им два виски в высоких стаканах. «Первым делом...» — начал Камацу, нарушив долгое молчание. «Нам нужно распутать ситуацию, в которой мы все оказались. Ведь мы пока еще плывем в одной лодке. Всего нас четверо. Ты, я, Фукаэри и Ибисуно-сенсей». «Забавная компания», — отозвался Тенго. Но Камацу, похоже, не услышал в этих словах иронии. Видимо, слишком крепко задумался о том, что хотел сказать. «Каждый из этой четверки садился в лодку со своей целью», — продолжал Камацу. «И его понимание, как и куда плыть, не обязательно совпадало с остальными. Иными словами, не все гребли в общем ритме и под одним углом». «Значит, компания не годилась для совместной работы?» «Пожалуй, можно сказать и так». «И лодку бурным течением понесло к водопаду?» «Именно так», — признал Камацу. «Не хочу оправдываться, но в самом начале пути план был очень простым. Фукаэри пишет, ты переделываешь, текст удается, премия назначается. Книга выходит, мы в топе. Все о нас говорят, деньги прилипают к рукам. Наполовину розыгрыш, наполовину бизнес. Вот что изначально и было целью. Но когда в лодку запрыгнул Ибисуно-сенсей, как опекун Фукаэри, все стало гораздо сложнее. Сразу несколько подводных течений перепутались между собой. Ход лодки сразу замедлился. Да и твоя правка романа оказалась гораздо качественнее, чем я ожидал. Слишком похвальные отзывы, слишком бешеные продажи. Из-за этого нашу лодку понесло к совершенно неожиданным берегам. Туда, где, скажем так, не совсем безопасно». Тенго чуть заметно покачал головой. «Не совсем безопасно? А может, очень опасно?» «Может и так». «Не делайте вид, что вы ни при чем. Разве не вы придумали этот план и привели его в действие?» «Ты прав. Это я нажал кнопку «Старт», и поначалу все шло отлично. Но, к сожалению, постепенно я потерял контроль. Конечно, я признаю свою вину. Особенно за то, что втянул тебя во всю эту кашу. Пожалуй, не стоило мне тебя убалтывать. Но, как бы там ни было, теперь нам нужно остановиться, выкинуть из лодки все лишнее и упростить маршрут до предела. Определиться, где мы сейчас и куда теперь лучше плыть». Вздохнув, Камацу глотнул еще виски. Затем взял стеклянную пепельницу и длинным указательным пальцем погладил ее, точно слепой, распознающий форму предмета на ощупь. «На самом деле, меня держали в заключении», — неожиданно рубанул он. «Дней 17 или 18. С конца августа до середины сентября. Однажды после обеда я решил пойти на работу. Выхожу на улицу, шагаю к станции Гатокудзи. На обочине стоит огромный черный автомобиль. Я приближаюсь, стекло машины вдруг опускается, и кто-то зовет меня по имени. «Господин Камацу, верно?» Пока я думаю, кто бы это мог быть, из машины выскакивают два верзила и заталкивают меня внутрь. Сильные сволочи. Вяжут мне руки за спиной, а третий сует под нос какой-то хлороформ. Все как в кино. Этот хлороформ и правда вырубает, будь здоров. Очнувшись, я понял, что меня заперли в какой-то тесной комнате, похожей на куб, без окон, с белыми стенами. В комнате железная койка, на которой я лежал, да небольшой стол перед ней. И все. Даже стула нет. «То есть вас похитили?» — спросил Тенго. Ощупав пепельницу, Камацу вернул ее на стол и посмотрел на Тенго. «Да, причем очень ловко. Как в том стареньком фильме «Коллекционер», если помнишь. Большинство людей живут на свете и не думают, что однажды их могут похитить. Даже во сне такого не видят, заметил? Но когда тебя похищают, это уже не сон. Это какой-то сюрреализм. Только представь, тебя похитили. Разве можно в такое поверить?» Камацу смотрел на Тенго так, будто ждал ответа. Но вопрос был риторическим, и Тенго молча ждал продолжения рассказа. Стакан виски с содовой на столе запотел так, что подставка под ним разбухла от влаги.